Глава пятая. «Лёва, ну почему ты меня никогда не слушаешь?» — всплеснула руками Мария. «Я ведь тебе говорила, чтобы ты сегодня оставался дома. Никуда бы твоя работа не делась. А теперь посмотри, что получилось. Температура и жар». «Маруся, не ворчи, а лучше придумай, как меня быстро на ноги поставить. У меня новое расследование началось». «Вот пусть Станислав им и занимается», — прервала его жена. «И не называй меня Марусей, ты же знаешь, что это мне не нравится». «Знаю, не буду. Только ты тогда не ворчи, как какая-нибудь Маруся. Станислав, конечно же, справится и без меня, но это будет долго, а в это время каллиграф убьет еще кого-нибудь невинного». «Что за каллиграф?» — покосилась на мужа Мария. «Маньяк в Москве появился. Это мы его так назвали, потому что почерк убийств у него своеобразный, каллиграфический». «Это как? Впрочем, не рассказывай, я знать этого не хочу. И этот маньяк не повод для того, чтобы ты умер от воспаления легких на рабочем месте. К тому же вдруг ты заразный и заразишь всех вокруг. Тогда и ловить этого вашего каллиграфа будет некому», — как из пулемета выдала Мария. «Пойду позвоню нашему доктору Петру Васильевичу. Он подскажет, какие лекарства тебе давать. А то, может, пусть приедет и посмотрит тебя?» Она вопросительно посмотрела на Льва Ивановича. «Делай, как знаешь, но мне вечером нужно еще поработать и кое-какие бумаги просмотреть». «Никакой работы», — категорично заявила Мария и вышла из спальни. Лев Иванович остался лежать в кровати, куда незамедлительно уложила его жена, как только выяснилось, что температура у Гурова поднялась выше 38 градусов. Нос перестал дышать совсем, и в довершение ко всему появился еще и кашель. «И где меня угораздило так простудиться?» — думал Лев Иванович. «И главное, так не вовремя. Новое расследование только началось, а я расклеился. Неужели же нет никаких микстур на свете, чтобы выпил и стал как огурчик, бодрый? Надо послушать Машу и остаться сегодня дома». Гуров сам не заметил, как задремал. Разбудил его шепот Марии, которая стояла возле кровати и с кем-то тихо переговаривалась. Оказалось, что прибыл доктор Петр Васильевич, и они с женой решали, стоит ли будить Льва Ивановича или оставить его в покое. «Чего вы там шепчетесь?» — не открывая горящих от жара век, спросил Гуров. «А, так вы не спите», — обрадовался доктор. Ему не нравилась перспектива приехать к пациенту и тут же уехать, не осмотрев его только потому, что пациент вдруг заснул. «Сейчас я вас, Лев Иванович, осмотрю, и можете дальше дремать». Доктор быстро и профессионально осмотрел, что надо, постукал там, где надо, послушал дыхание и вынес вердикт. «Никакого воспаления в легких или бронхах я не нашел, а вот горло красное и... да, насморк просто жуткий. Температуру не сбиваем, но лечимся тем, что я пропишу, и она сама пройдет в течение 2 дней. Но главное — покой и еще раз покой, Лев Иванович». «Я не могу валяться, у меня работа», — прогундосил Гуров. «Вы мне выпишите что-нибудь этакое, отчего температура у меня сразу пропадет», — попросил он. «Я бы с превеликим удовольствием выписал вам что-нибудь этакое, что сразу бы сделало вас здоровым, но боюсь, что такого лекарства в природе не существует», — развел руками Петр Васильевич. «А поэтому организму самому придется бороться с болезнью при помощи вспомогательных средств, которые я сейчас напишу вот на этом листочке. Пойдемте», — обратился он к Марии. «Я напишу, какие лекарства нужно пить и как вообще лечиться, чтобы поскорее встать на ноги». Доктор и жена вышли из комнаты, а Лев Иванович минуты две лежал, раздумывая. Он слушал свой организм с надеждой, что наступило улучшение, но, не обнаружив таковых ощущений, тяжело вздохнул и взял с тумбочки телефон. «Станислав, похоже, что я выпадаю на пару дней из расследования», — сообщил он Кричко. «Мария и доктор вынесли мне вердикт и велели оставаться в постели по крайней мере 2 дня. Придется тебе вместо меня встретиться со свидетельницей и поговорить с ней». «Ничего страшного, я думаю, за эти 2 дня, которые ты будешь дома, не случится», — ответил Станислав. «Лечись, а мы с Еленой поищем, пока не было ли у каллиграфа других убийств, о которых мы еще не знаем. Вот только как быть с материалами предыдущих дел?» «Я попрошу Машу, и она снимет с них копии. Завтра заедешь ко мне домой и заберешь папку. Копии я по мере возможности изучу досконально, вдруг найду что-то, что могло ускользнуть от неопытного взгляда студентки». «Договорились. Завтра утром заеду. А ты лечись и пей то, что доктор прописал», — бодрым голосом закончил разговор Кричко. «Ну что, больной, все никак не угомонишься?» — строгим голосом спросила Мария, входя в комнату и бросая сердитый взгляд на сотовый телефон. «Сказано тебе никакой работы. Вот и лежи, болей». «Не хочу я болеть», — возмутился Лев Иванович, но тут же сменил тон и ласково попросил. «Машенька, сделай для нашего государства и всего общества в целом доброе дело». «Ты не подлизывайся», — подозрительно посмотрела на него жена. «Я сейчас в аптеку пойду, а ты лежи». «Ладно, сделаю, как скажешь, но и ты не отказывай больному в его просьбе», — Гуров старался говорить как можно ласковей. «Если эта просьба будет касаться того, чтобы завтра идти на службу, то...» «Нет-нет, я же обещал, что буду целых два дня сидеть дома и лечиться», — перебил ее Гуров. «Ты ведь видела папку, с которой я приехал домой?» «Она так и лежит в прихожей. Но не думай, что я принесу ее тебе сейчас», — категоричным голосом добавила Маша. «Нет, я имел в виду совсем другое. Нужно сделать с каждого листочка, которые в ней лежат, копии. У нас ведь картридж заряжен». «Да, я не так давно приглашала Павлика. Ну, ты знаешь, нашего соседа снизу, который имеет дела с компьютерами, принтерами и прочей далекой от нашего понимания техникой. Он разобрал картридж, что-то там почистил и залил новую краску». «Отлично, значит, ты быстро справишься, хотя там и довольно много бумаг», — улыбнулся Лев Иванович. «А Станислав завтра утром заедет и заберет оригиналы». «Ладно, хитрец», — улыбнулась Мария. «Сделаю то, что ты просишь. На какие только жертвы не идут женщины ради любимых мужчин», — пошутила она и ушла. Утром Кричко позвонил в дверь, когда Мария уже уехала в театр, и Лев Иванович сам открыл ему. «Входи, сейчас я тебе папку принесу, она у меня в кабинете», — пригласил он. «Ты случайно не выписал мне телефон этой Софии?» — вдогонку крикнул ему Станислав. «Случайно выписал». Гуров вернулся и протянул напарнику и папку, и небольшой листок бумаги с выписанными на него телефонами. «Тут на всякий случай записаны еще телефоны парня-айтишника из дела Романовской и одного из дружков Чалкина по бару Трюдо. Думаю, что не мешало бы и с ними потолковать, вдруг что-то вспомнят. Ты пробегись по делам и сам определись с вопросами. Если честно, то я еще ничего не читал. Сейчас займусь, пока Маши нет дома, а то ведь она не даст». «И правильно сделает», — заметил Станислав. «Ты в зеркало на себя давно смотрел? Видок тот еще. Лечись, а я, как только будет какой-то результат, позвоню». Кричко вышел и направился к лифту. «Даже если не будет результата, звони все равно», — наставительно просипел ему вдогонку Лев Иванович. Он вернулся в кабинет и, усевшись в кресло, принялся вычитывать документы по делу Чалкина. Уже через полчаса он понял, что расследование обстоятельств смерти было проведено кое-как, наспех, а потом и вовсе спущено на тормозах. Хотя судебная медэкспертиза была проведена тщательно, она не могла подсказать сыщикам ничего, чтобы говорило о том, где именно произошло убийство и где содержался пленник до того, как его убили. Тело было вымыто так тщательно, что даже под ногтями у убитого не обнаружено было ровным счетом ничего. Преступник позаботился и об этом. Ногти были аккуратно подстрижены и вычищены. Но на одно обстоятельство Гуров все-таки обратил внимание. Дотошный судмедэксперт нашел на шее Чалкина небольшой прокол и сделал на основании этого вывод, что мужчине при жизни вкололи какое-то вещество. Возможно, снотворное или наркоз. Но так как от времени похищения и до убийства прошло несколько суток, то, естественно, в организме не осталось и следа от того, что в него было вколото. Гуров взял на заметку этот факт, решив посмотреть, есть ли подобные проколы на других телах – Романовской и Жигановой. Свидетели, которых опрашивал оперативник, ведущий расследование по убийству Чалкина, в один голос говорили одно и то же. Они не видели, с кем в тот день ушел Михаил Геннадьевич. А на вопрос, был ли кто-то в баре в тот день незнакомый, отвечали, что в Трюдо каждый день, кроме постоянных посетителей, заходят и люди с улицы. Узнав, какой контингент собирается в баре, они обычно надолго там не задерживались, кроме, пожалуй, тех, кто становился новым постоянным клиентом. Так что к таким одноразовым посетителям никто особо не присматривался. Единственным, на что обратил внимание Гуров, стал ответ одного из друзей Чалкина на вопрос оперативника о том, с кем в тот вечер общался Чалкин. Некий Воротников Роман, 30 лет, ответил, что видел, как Михаил общался у стойки бара с профессором. Так прозвали одного из посетителей бара, потому что никто не знал, как его зовут по-настоящему, но выглядел он именно так, как, по мнению посетителей Трюдо, должны выглядеть настоящие профессора. Появился этот профессор пару месяцев назад, но ни с кем конкретным знакомства не завел и на все предложения познакомиться поближе отвечал отрицательно. А потому на него вскоре тоже перестали обращать внимание. Но уходил Чалкин из бара, по словам Воротникова, в тот день, кажется, один. После убийства Чалкина профессор приходил в Трюдо еще пару раз, но потом перестал там появляться. Непонятно, по какой причине оперативник не стал искать этого профессора. По всей видимости, он посчитал, что раз Чалкин ушел в тот вечер из бара один, то, скорее всего, напал на него кто-то не из постоянных клиентов Трюдо. Гуров опять сделал себе пометку и хотел было перейти к изучению второго дела, как позади него послышались шаги. «Ага, я так и думала», — Мария стояла у него за спиной, глядя с укором. «Ты ведь обещал мне лежать в постели, а ты чем занимаешься?» «Ну, я не обещал валяться в постели», — хитро улыбнулся Гуров. «Я только обещал сидеть дома и не ездить на работу». «А сейчас ты не работаешь?» — с усмешкой спросила жена и, подойдя к Льву Ивановичу, потрогала у него лоб. «Горячий. Ты лекарства пил?» — спросила она. «Конечно, любимая. Я пил все, что выписал Петр Васильевич. И даже горло прополоскал, и нос закапал. А то, что лоб горячий, так это просто остаточное явление. Чувствую я себя... апчхи!» Громко и неожиданно для самого себя чихнул Гуров. «Вижу, как ты себя чувствуешь», — вздохнула Мария. «Марш в постель!» «Манечка, не ругайся, но можно я с собой бумаги возьму? Я ведь не могу просто так лежать и в потолок смотреть. Я так от скуки и безделья помру». Гуров обнял жену и заглянул ей в глаза. «Ты ведь не хочешь, чтобы я раньше времени умер от бездеятельности?» «Не обнимай меня, вдруг ты заразный», — улыбнулась Мария, но отстраняться не стала. «Бери уж их с собой, что с тобой поделаешь?» «А ты почему, собственно, вернулась?» — спросил Лев Иванович, торопливо сгребая бумаги в одну кучу, пока жена не передумала. «Я отпросилась, чтобы побыть с тобой. У нас сегодня только вечерняя репетиция, а утром просто пробег по ролям. Так что они там вполне и без меня обойдутся», — ответила Маша. «Что тебе вкусненького на обед приготовить? Желание больного для меня закон». «Да?» — Лев Иванович на секунду застыл, задумавшись. «Тогда приготовь мне щи. 100 лет не ел щей в твоем приготовлении». «Ничего подобного. Я в прошлом месяце их варила», — рассмеялась Мария. «Вот я и говорю, 100 лет уже прошло». Гуров поцеловал жену в щеку и отправился в спальню, бережно неся кипу листков. Все время до обеда Лев Иванович изучал документы по убийству Романовской, но в них, кроме упоминания об уколе в шею, других существенных и важных для расследования улик не обнаружил. По словам подруги убитой, никаких подозрительных знакомств у Регины за последнее время не было. Проблем с клиентами тоже. Так что ее смерть стала, в общем-то, шоком для всех, кто хорошо знал девушку. Парень, которого вначале заподозрили в убийстве, из которого, в общем-то, подозрение не было снято окончательно, имел, по мнению оперативника, весьма хлипкое алиби. В момент убийства, а Гуров помнил, что каллиграф убивал своих жертв не сразу, а через несколько дней после похищения, он был дома и ждал заказ из пиццерии. Заказ, правда, запаздывал на полчаса, но доставщик пиццы уверяет, что Павел, так звали айтишника, открыл ему сразу и был одет в домашнюю одежду, что говорило о том, что он просто физически не мог убить девушку, скинуть ее труп в определенном заранее месте и вернуться домой. Жил он довольно далеко от места, где нашли Романовскую, а вот на время похищения у него алиби не было. Хотя, по его собственным словам, он в это время просто спал. Однако подтвердить это никто не мог. Вот если бы он в это время сидел за компьютером, то это наши специалисты установили бы легко, — подумал Лев Иванович. Помню, с таким случаем я как-то сталкивался. Молодого мужчину обвиняли в убийстве любовницы. Конкретных свидетелей, которые бы подтвердили его алиби, не было. Ведь, по его словам, он в этот самый момент сидел дома и переписывался с работодателем в соцсетях, кажется, ВКонтакте. И только когда проверили время его переписки, которое в действительности совпадало со временем убийства женщины, с него сняли все подозрения. Размышляя над прочитанным, Лев Иванович сам не заметил, как уснул. Мария вошла позвать его на обед, но будить мужа не стала. Только аккуратно вынула из его рук и убрала в тумбочку документы. Гуров проспал до самого вечера. Когда он открыл глаза, в комнате было темно. «Наверное, я уснул, и Маша задернула шторы», — пришла в голову мысль. Но когда он посмотрел на окно, то увидел, что шторы распахнуты, а вот за окном было уже темно. «Ты уже проснулся?» — раздался рядом с ним тихий голос жены. «Ты чего в темноте сидишь?» — так же тихо спросил ее Лев Иванович. «Я не сижу, а собираюсь в театр. Ты забыл? У нас вечерняя репетиция». «А почему в темноте?» «Чтобы тебя не разбудить». Гуров скорее почувствовал, чем увидел ее улыбку. «Я так долго спал? Сколько уже времени?» «Почти 6 часов. Я не стала тебя будить. Говорят, что сон для больного — лучшее лекарство». Она прикоснулась к его лбу прохладной рукой и сказала. «Вот видишь, температура уже спала, но это не значит, что ты должен завтра радостно бежать на работу. Мы ведь договорились?» «Договорились». Гуров вздохнул и чуть задержал ее руку на своем лбу. «Есть хочу». «Вот и замечательно. Вставай, умойся и поешь. А я ухожу, и так уже опаздываю». Мария забрала у него свою руку и выскользнула из комнаты. Лев Иванович слышал, как через какое-то время щелкнул замок, а потом открылась и закрылась входная дверь. Вставать было неохота, во всем теле чувствовалась слабость и истома, но чувство голода было сильнее, и Гуров заставил себя подняться.